Несмотря на то, новое направление, указанное Феофаном, начало пробиваться в Московской академии только в 40-х годах, благодаря особенно богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринского, умершего в 1743 году. Профессор философии преподавал физику, метафизику, психологию и метеорологию. В психологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где решались вопросы, отчего у стариков выпадают волосы, отчего у женщин не растет борода и тому подобное. Физика оканчивалась уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидкости неба, о движении небес, о расстоянии неба от земли и, между прочим, вопрос, росла ли в раю роза без шипов. Целью преподавания риторики было заставить ученика выражаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более разница в своей речи от речи простой, разговорной. Вот образчик риторического упражнения в описываемое время. Предмет сочинения «Цари, мудрые и воинственные, одинаково знамениты». «Еще доселе Фемида на своих неложных весех, сей не объяви правды, яко едали кровавые белонны или премудрые паллады, славневшие суть дела и вящие у мира, приобретают ли славы? И во правду, яко где-либо Марс язвоносным своим порет железом, где-либо мужественная Белонна изобильную воинство своего кровь истощит, всегда тамо, аще бобы были и альпейские каменья, неувидаемые победителей процветут лавры. О, бачи весь свет! Исповести нужду и мать, яко и паллада подобная паче является Белонне, яко во славе, тако и в победоносиях. Не всегда бо по истощении кровей моря к блаженному торжеству и блаженная славы пристанищу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее Седше укормила палладова корабля, и без малейших обуревания страстей намеренного тулиановыми волнами достигает брега, неутолимое восклицая веселье, се совершенно ладья приста ко брегу. Так медленно и с такими уклонениями приобретались средства, указанные преобразователем русскому духовенству для его поднятия согласно с новыми условиями быта. Но мы видели, что Петр обратил внимание на материальные средства белого духовенства и на отстранение тех затруднений, которые мешали правильности занятия духовных мест. Мы видели, что Петр освободил духовенство от обязанности покупать и поддерживать дома. Но в царствование троих первых его преемников указ его совершенно потерял силу. В Москве на места были определяемы только те, которые давали большую цену за дома своих предместников. Только второй архиерей Московской епархии Платон Малиновский счел своей обязанностью требовать исполнения Петровского указа. Тот же архиепископ старался и об исполнении другого указа Петрова, чтобы количество священнослужителей соответствовало средствам прихода, чтобы духовенство таким образом получало обеспеченное содержание. Несмотря на строгие меры против безместных священников, нанимавшихся на площадях или крестцах отправлять церковные службы, этот наем продолжался. Консистория посылала на крестцы забирать священников, их наказывали плетьми, но они все не переставали ходить на крестец. Грубости нравов соответствовали жестокие наказания, наказывали плетьми за пьянство и буйство, наказывали плетьми даже монахинь, сажали на тяжелые цепи. Но скоро мы услышим, как лучшие люди станут вооружаться против жестокости наказаний, употреблявшихся в монастырях. От учителей церковных перейдем к светским. Мы видели состояние высшего ученого-учебного учреждения Академии наук или по тогдашнему Дейсьянс Академии в первое время ее существования. видели, что очень скоро возникает в ней борьба между лучшими академиками и библиотекарем Шумахером, который, умея находить поддержку во всех президентах, забрал власть в свои руки. Бревер наставил президентское место, и Шумахер управлял делами академии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили академию и Россию. Молодой Миллер, обещавший неутомимого труженика, хотя не оставил России, но принужден был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспедицию. По удалении лучших немцев главным врагом Шумахера оставался француз Делиль, попытка которого побороться с могущественным библиотекарем не имела никакого успеха. Делиль, однако, остался в Петербурге и дождался воцарения Елисаветы. Его одноземец Шетарди хлопотал о возведении на престол дочери Петра Великого, чтобы этим возведением не изложить поднявшихся при Анне немцев, которым приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что когда Шетарди считал себя вправе думать о близком исполнении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять времени и выступил в поход против Шумахера и немцев, разумеется, под знаменем науки и России. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера в обременении Академии разными учреждениями по части искусств и ремесел, в искажении таким образом характера Академии и лишении ее необходимых средств. Русский народ немало потерпел от этого. Русских не старались обучать и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти немцев, которые немного принесли пользы государству. Профессора не имеют возможности управлять академией по намерению Петра Великого. Француз доносит на немца, что тот поступал против русских интересов. А что же русские? Мы видели, что русских, которые бы имели важные ученые значения, занимали профессорские места в академии, не было. А Додуров был только адъюнктом. Тредьяковский числился секретарем и потому должен был держать себя в стороне, когда профессора ссорились с Шумахером и президентами. Был в академии один значительный человек из русских – известный токарь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками. В конце царствования Анны он определен был в Академию к инструментальным делам, учреждена особая механическая экспедиция.